Глава 18. Мой сценический костюм. «Вы Сахарин?» «Да», — говорит Кристиан, певец группы и вдобавок мой лучший друг с 12 лет. «Тогда устраивайтесь здесь», — объявляет ассистентка с высоты своих каблуков. «Я приду за вами за 15 минут до начала передачи». Она указывает своим наманикюренным пальчиком на что-то вроде загончика для лилипутов в самом конце дома радио в Париже. Как только можно строить такие гигантские здания, которые наверняка видны с Луны, и не предусмотреть более комфортабельных комнат для гостей. Наша малюсенькая артистическая, освещенная уставшей неоновой лампой, обставленная тремя стульями из Икеа и столиком без столешницы, потерявшим ножки. «Так, парни, не будем выкобениваться», — провозглашает Кристиан. «Через час мы в эфире передачи «Фиг с маслом». Это самая популярная передача канала «Франс Интер», — напоминаю я с видом знатока. «Особенно в воскресенье», — предполагает Жан-Марк, наш продюсер-импресарио пресс-служба. Клод прислоняет свою банджо к стене и идет курить. Лали кладет бас-гитару в угол и идет курить. Трубач, саксофонист и тромбонист, который не курит, но идет со всеми из солидарности, ставят друг на друга футляры из-под инструментов и выходят в курилку. Грег, барабанщик, идет выпить пиво, не выпуская из рук барабанных палочек. Жан-Марк идет разговаривать с администратором в студии. Кристиан откладывает в сторону свою фанеру и остается со мной в артистической. Я осторожно открываю рюкзак и достаю свой сценический костюм. Мы с Кристианом глядим друг на друга, не в силах поверить в происходящее. В 1985 году Кристиан начинает репетировать в атомном убежище с приятелями по школе. Ремейки YouTube, телефон, потом приблизительно в 16 лет они сочиняют несколько подростковых песен. Непосредственно перед окончанием школы Кристиан находит место для первого концерта. В атаку. У группы даже нет имени, его окрестили «Сахарин», позаимствовав это название из списка ингредиентов на банке Кока-Колы. Затем на уроке алгебры Кристиан составляет список музыкальных композиций. Он понимает, что ему не хватает 20 минут, чтобы сделать концерт продолжительностью в час. Он сочиняет по-быстрому новую песню, пока учитель объясняет производное второго порядка. Под столом Кристиан изучает последнюю страницу своего ежедневника, переписывая наиболее распространенные девчоночьи имена. В конце урока он выдает на гора следующие строчки. «Эмили меня обожает, и я свожу с ума Мари Лор. Только Клара меня не любит. Эстель от меня в отпаде. Лиза хочет, чтобы я был с ней. И только Клара меня не любит. Амели покончила с собой, когда я встретился с Саломе. Саломе меня не заинтересовала. Припев, не сердитесь на меня, но я люблю Клару. А Клара меня не любит». Песня записана за наш счет на виниловой пластинке в 45 оборотов в Лозанне в 1990-м. На следующий год мы познакомились с журналистом Жан-Марком, нашим ровесником, по случаю одного интервью. Жан-Марку надоела журналистика, и он хочет заниматься в жизни чем-нибудь особенным. «Почему бы тебе не стать продюсером нашего диска?» – спрашиваем мы. Несмотря на то, что его коллеги считают его ненормальным, Жан-Марк вкладывает часть своих личных сбережений в запись диска из 12 песен в студии, где записываются известные исполнители Бернар Лавелье и Катрин Лара. Мы, само собой разумеется, не забываем включить в наш альбом песню «Клара». Песню крутит на франкоязычном швейцарском радио. В 1993 году Жан-Марку удается убедить парижскую фирму заняться распространением диска во Франции и его промоушеном. В результате весной 1994 года «Клара» — эта фигня, написанная за час и аранжированная за 5 минут, находится на 42-м месте самых популярных во Франции песен между Мадонной и Миком Джаггером. А через 50 минут мы будем в прямом эфире у Лорана Рукье. А я? Что я там делаю? «Я не только пишу песни, но и танцую». «Да-да, ревматик взял реванш. Мим Марсо, хип-хоп, пародия на Майкла Джексона, карикатура на африканский танец и движение, заимствованное у Бежара в симфонии для одинокого человека. Я перемалываю всю эту смесь историческим миксером, и получается стиль, который журналисты охотно определяют как ошеломляющий. Я надеваю свой сценический костюм, я его обожаю, делаю из него фетиш и поклоняюсь ему. Он придуман, скроен и шит Сесиль, подружкой Кристиана, помимо всего прочего, девушкой с самыми красивыми в мире руками. Широкие брюки из черного атласа, длинные носки на подтяжках а-ля Жан-Поль Готье, черная майка и мотоциклетные перчатки. Когда я одет в этот костюм, Бог обращается ко мне на «вы». Я делаю несколько прыжков в артистической, расставив в стороны руки, подпрыгиваю все выше и выше. Внезапно открывается дверь и входит еще один музыкант, испанец по происхождению, также приглашенный участвовать в передаче. «Ола!» — восклицает он, удивленно взирая, как я липну к потолку. «Откуда вы такие приехали?» «Из Швейцарии», — говорит Кристиан с улыбкой. «Серьезно? А что это с вашим приятелем? Он накурился Эдельвейса?» Общий взрыв хохота. Кристиан разогревает голосовые связки. Через открытую дверь я вижу, как проходят один за другим технические сотрудники передачи. Поскольку сегодня воскресенье, небольшой столик с круассанами был накрыт в коридоре. Я проглатываю пару этих вкуснятин и возвращаюсь в артистическую. Где-то рядом голос приближающегося Лорана Рукье, встречу с которым я давно предвкушаю. Я слышу, как он шутит за стенкой с одним из журналистов. Представляю, как он быстро пожимает руку всем в последнюю минуту перед передачей. Его рука неожиданно появляется в дверном проеме. «Добрый день, как дела?» — спрашивает он у испанского музыканта. Не дождавшись ответа, уходит. Я оседаю, как пирог, вынутый из духовки. Я увидел всего лишь кисти, если говорить на чистоту, кусочек запястья, правую руку Лорана Рукье, французской радиозвезды, человека, который выпаливает остроты, обгоняя собственную тень. Но зато какая это была рука, гибкая, энергичная, исключительная. Можно лишь догадываться о длине этой руки. К тому же она украшена несколькими элегантными волосками. Почти райское зрелище, ради которого стоило потратить 3 часа 50 минут на поездку в скоростном поезде и 25 минут в метро. Ладно, это еще не все. Передача начинается. Почетный гость его святейшества Гайо. Давая интервью гей-журналам, не осуждая использование презерватива, борясь за церковь с человеческим лицом, более терпимую, менее боязливую и без табу, беспрестанно путешествуя за пределы своего прихода в Эвре, появляясь то и дело в прессе и публикуя книги, изобличающие политику Франции по отношению к иммигрантам, его святейшество рискует навлечь на себя недовольство Ватикана. Все участники Сахарина толпятся за кулисами, чтобы услышать, как самый злой на язык журналист Дидье Порт будет представлять гостя. Итак, вы сидите на этом нечестивом седалище, оскверненном частым прикосновением ягодиц представителей шоу-бизнеса, гость передачи, в которой свободные и самые разнузданные идеи граничат с распутством, где каждый божий день имя Девы Марии поносится Патриком Фонтом, а имя Мирей Матье всей остальной командой. Как католическому хроникеру, которым я являюсь, мне больно вас здесь видеть, ваше святейшество. Это настоящий удар по физиономии, прямо в лоб. И для того, чтобы вам это доказать, я бы сказал, потрогайте мою шишку, ваше святейшество, если бы не боялся, что некоторые неуместные интервью, которые вы дали журналу «Гей-нога», не привели бы к каким-нибудь нежелательным обращениям в другую веру. Взрыв хохота в студии. Взрыв хохота по всей Франции, надо думать. Я в восторге. Интервью начинается. Самые смешные и самые соленые шутки летят со всех сторон. Ассистентка предупреждает нас, что мы должны быть готовы к выходу через 3 минуты. Старый приятель страх овладевает мною. Лоран Рукье объявляет. Они приехали к нам из Швейцарии и до сих пор ищут подружку по имени Клара. На сцене Сахарин. Все участники группы занимают места, обозначенные белым скотчем. В артистической мы договорились, что я появлюсь после вступления духовых. Последние ноты почти прозвучали, а я с ужасом понимаю, что плохо рассчитал расстояние. У меня нет никаких шансов очутиться в нужном месте вовремя. Я выскакиваю, как ошпаренный из-за кулис, перепрыгиваю через его святейшество, по-прежнему сидящего на своем оскверненном седалище, и занимаю позицию в ту самую секунду, когда раздаются первые удары барабанов. Изумленные голоса зрителей доносятся до моих ушей. Поскольку у меня близорукость, то я ничего не могу угадать по выражению лиц, что, надо сказать, меня вполне устраивает. Я нанизываю па африканского танца на мотив куплетов, мои штаны ласково колышутся на бедрах в такт. Во время припева, стоя лицом к публике, широко расставив ноги, я извиваю руки. Это напоминает две ленты, перекрученные до бесконечности. Конец припева, я встаю в профиль и поднимаю правую ногу, чтобы продемонстрировать носок на подтяжках. Взрыв хохота в зале, каждый мой мускул, каждый мой сустав радуется. Страхи, скрытый стыд, старые комплексы, все забыто. Во мне струится сплошной свет. Когда я танцую, я заново рождаюсь на свет. Я родился сегодня утром, радостный и свободный. В середине песни мы с Кристианом сочинили пародию на балет в 16 тактов. Каждый раз мы хохочем до упаду, изображая бойс-бэндс. Я возвращаюсь на свое место в ожидании соло-саксофониста. Пока он играет, я приближаюсь к публике и имитирую пару вульгарных жестов. Медленно засовываю руку в штаны. Сесиль шила мне специальный внутренний карман на уровне молнии. Зрители думают, что вытворяет в данный момент моя правая рука. Конец соуса впадает с паузой, в течение которой я бросаю в воздух пригоршню розовых конфетти, спрятанных в кармане. Всеобщий взрыв хохота, 200 пар ладоней начинают хлопать в ритме. «Наша взяла!» К концу песни моя майка промокла, и со лба стекает пот. Я улыбаюсь всей планете. Лоран Рукье берет микрофон, поясняя для немногих слушателей, у которых радиоприемник еще не передает изображений, что Сахарин приехал с танцором. «Зачем нужен танцор на радио?» — спрашивает меня Рукье. «Ну, — говорю я, часто дыша, — поскольку слоган «Франс Интер» гласит «Слушайте, здесь не на что смотреть», то мы решили поймать вас на слове». «Хорошо, отлично, спасибо, что навестили нас. Вы молодец, несмотря на воскресенье. Поаплодируем еще раз ребятам, Сахарин». Мы уходим, поздравляя друг друга. Как всегда, я не снимаю свой сценический костюм как можно дольше. Я думаю о следующем диске, который мы запишем в следующем году, и о будущих концертах. Я попрошу Сесиль помочь мне сконструировать костюм, состоящий из цветных резинок, как у Филиппа де Куфле на церемонии открытия Олимпийских игр в Альбервилле в 1992 году. Нужно будет придумать танец с белой маской. У меня куча идей в голове, и кто знает, может быть, в этот раз мы найдем денег, чтобы снять видеоклип. Из артистической мы слышим восторженное «Ура!» публике. Передача только что закончилась, ведущие исчезают за потайной дверью, оставив нас за столом, засыпанным кружками круассанов и залитым апельсиновым соком. Нам нужно собирать вещи. Кристиан предлагает пойти в ресторан. На десерт для Жены закажем супницу шоколадного крема. Намекая на последнюю радиопередачу с Сахарином, в которой я поклялся съесть супницу шоколадного крема в шикарном ресторане Монпарнаса. На улице, пока мы спускаемся на набережную Сены, чтобы поймать такси, кто-то окликает нас. Мы оборачиваемся. Это его святейшество Гайо. Мы ему понравились своим задором и юмором. Он кажется в восторге от нашей встречи и смотрит на нас, словно мы его лучшие прихожане. У этого человека такая доброта во взгляде, что любой бродяга вообразил бы себя сидящим перед ним на троне. Его святейшество Гайо желает нам 1000 приятных вещей в жизни. Мы в двух шагах от благословения. «А вы?» — спрашивает он, поворачиваясь ко мне. «Где вы находите энергию, чтобы так танцевать?» «Это не я, это костюм», — отвечаю я. «Одежда делает монаха, ваше святейшество».